Как найти себе мужа или жену? Это очень актуальная тема для молодежи, потому что молодым людям предстоит принять решение, касающееся брака. И для родителей, потому что им представится возможность дать добрый совет своим детям и помочь им принять правильное решение. Вся 24 глава книги «Бытие» посвящена рассказу о том, как слуга Авраама был послан в другую страну с поручением найти жену Исааку. Это замечательная история, история любви. И из нее мы можем извлечь очень полезные советы. Произошло это много лет тому назад, в совершенно иной культуре. Но принципы не изменяются. Несколько принципов мы упомянули в прошлой беседе. И сейчас нам хотелось бы поближе рассмотреть некоторые из них. Возможно, не совсем интересно начинать с отрицательного принципа, но мы должны это сделать, потому что с него начинается рассказ. Послушайте, я прочитаю стихи с 1 по 4 из 24 главы книги «Бытие». Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Авраам жил в языческой стране, и он не хотел, чтобы его сын Исаак женился на девушке-язычнице. И не потому, что будущие супруги принадлежали бы к разным культурам или к разным расам и имели бы разный цвет кожи. Нет. Авраам был озабочен тем, что было действительно важно – духовным состоянием девушки, которая должна была стать женой его сына. Дорогие друзья, в этой и в других беседах я буду ссылаться на примеры из собственного опыта. И я надеюсь, что личные примеры помогут вам лучше понять эти важные библейские принципы. Когда я встретил девушку, которая в будущем стала моей женой, я жил в чужой для меня стране, в Швеции. Культура этой страны отличалась от моей. Мой родной язык был другим. И, подобно Аврааму, во многих отношениях я был пришельцем в чужой стране. Но я встретил молодую девушку-шведку по имени Кристин. И оказалось, что культурные и языковые различия как-то не играли особенной роли. Если вы когда-нибудь были влюблены, вы знаете, что я имею в виду. Ясно и понятно, что не из-за разницы культур Авраам послал своего слугу на свою родину, чтобы найти для Исаака жену, и не брать ему жены в Ханаане. Причина была не в культуре и не в языке, а скорее в вере. Просто в Ханаане не было верующих. Но зато Авраам знал, что на его родине были верующие, и он послал своего слугу туда. Разрешите мне сказать вам следующее. Если ты и твой будущий муж или твоя будущая жена не разделяете одной верой в Иисуса Христа, то у вас нет ничего общего. Абсолютно нет ничего общего. Как будто один из вас жив, а другой мертв. И это не просто слова. Это точное описание вашего положения. Возможно, вы владеете одним языком, имеете сходные вкусы и интересы, живете в одном городе, и да, вы даже любите друг друга. Но если вы не разделяете веру в Иисуса Христа, у вас нет ничего общего. С другой стороны, вы можете быть с разных концов земного шара. У вас могут быть разные родные языки. И в ваших культурах могут быть резкие различия. Но если вы разделяете спасающую веру в Иисуса Христа, тогда у вас есть очень существенная общность. Однако я не хочу сказать, что люди с разным происхождением и культурами не встретят трудностей в притирке друг с другом. Вероятнее всего, у них будут трудности. Но это проблемы, преодолимые с Божьей помощью. Я знаю, что у Кристин и у меня совершенно разное происхождение. Но потому что и она, и я любим Господа, мы смогли с Его помощью стать счастливыми и иметь согласие в браке. И это в наивысшей степени благодаря тому, что мы поняли этот важный, великий библейский принцип, записанный апостолом Павлом: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Интересный ветхозаветный закон гласил: «Не паши на вале и осле вместе». Это просто-напросто невозможно. И это настолько очевидно, что многим людям нет нужды напоминать об этом. Требуется лишь немного здравого смысла, чтобы не ставить вала и осла, или еще хуже, верблюда в одну упряжку. Также требуется всего лишь немного здравого смысла, чтобы понять, что не следует соединять под одним брачным ярмом верующего с неверующим. Это просто несовместимо. Два совершенно разных творения, которые стараются потянуть один и тот же плуг. И что еще хуже, один из них мертв. Мертв по преступлениям и грехам. Я знаю, что найдутся люди, которые будут ссылаться на примеры, что, мол, они знают кого-то, ставшего под чужое ярмо, вступившего в брак с неверующим, и вышло совсем даже неплохо. Или, по крайней мере, они так утверждают. Другие скажут: если мы поженимся, мне легче будет привести его или ее к Господу. Но Библия говорит, что ничего хорошего из этого не получится. И что касается меня, то я бы предпочел прислушаться к совету Господа. Ведь Господь с давних пор занимается свадьбами, с тех пор, как Он совершил первый брак в Эдемском саду. Господь учредил брак для блага людей. Не кажется ли вам, что Он лучше знает? Итак, первый принцип, который мы усвоили из истории о поисках жены для Исаака, заключается в том, что верующему всегда следует вступать в брак с верующим. И не основываясь на предположениях, убедись в том, что человек, с которым ты намерен вступить в брак, действительно христианин. Одно только то, что он или она ходит в церковь и говорит правильные слова, не всегда значит, что эти люди действительно знают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Если ты не уверен, то подожди до тех пор, пока не убедишься. Не торопись сделать шаг, о котором позже будешь жалеть. Сколько людей вступило в брак, чтобы слишком поздно узнать, что их супруги всего-навсего успешно сыграли роль, но на самом деле не были верующими? Спросить у Господа. Так лучше всего можно узнать, с подходящим ли человеком ты вступаешь в брак. Спросить у того, кто лучше всех знает. Он сказал: «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Так что спроси у Господа. Господь знает тех, которые принадлежат Ему, и тех, которые не что иное, как волки в овечьей шкуре. Поэтому спроси у Господа. И это приводит нас ко второму принципу в вопросе поиска супруга или супруги. Попроси совета у Господа. Когда слуга Авраама отправился в путь, чтобы найти жену для Исаака, помните, что в те дни браки устраивались родителями, он не имел понятия о том, кто будет подходящей невестой. Единственное, что он знал, что она должна быть верующей. Но, наверное, там было много верующих. В таком случае, на ком остановиться? Как часто молодежь задает этот вопрос: кто подходящая жена? Кто подходящий муж для меня? Когда я сам был на том месте, где сейчас находятся многие из моих молодых друзей, я нашел большую помощь и ободрение в молитве. И я не имею в виду, что в молитве я постоянно спрашивал у Господа: «Какая девушка подходит мне?» Это Он в свое время откроет тебе. Нам не нужно торопить Господа. Скорее, в молитве я поделился с Господом тем, что было у меня на сердце. Господь хочет, чтобы мы рассказали Ему все, что мы переживаем. Рассказали тогда, когда становится трудно и сложно, и ты просто не знаешь, сможешь ли еще хоть немного продержаться. Расскажи ему о том, какие у тебя представления о хорошей жене или о хорошем муже, и спроси его мнение. Неоспоримо, что Бог – великий и всемогущий Бог на небесах. Но одновременно Он – друг, который хочет, чтобы мы поделились с Ним тайнами нашего сердца. Да-да, Его интересует даже твоя романтика. Когда слуга Авраама пришел к колодцу, у которого деревенские девушки наполняли свои ведра, он был в замешательстве. «Столько девушек! Какую же избрать для Исаака, сына господина моего Авраама?» Итак, он остановился, чтобы помолиться. «Послушайте, и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Потом слуга помолился более конкретно и сказал: «Дай мне знамение». Вот как он помолился: «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». «Ага, вы говорите о знамени, так и я сделаю. Я попрошу Господа о нем. Следующая девушка, которая подойдет ко мне и спросит, хочу ли я пить, будет подходящей женой». Вы смеетесь, но сколько раз мы просили о таких знамениях? И я не говорю, что Господь никогда не дает знамений. Но я убежден, что это должно быть особым случаем. Господь хочет, чтобы мы научились принципам из Его Слова. И потом Он хочет, чтобы мы уповали на руководство Духа Святого. Вы должны согласиться, что слуга Авраама был в довольно затруднительном положении. Ему предстояло выбрать жену для другого человека. Если бы мне пришлось искать для кого-то жену, то я бы тоже стал просить о знамении. Опять-таки, я не говорю, что вообще не следует просить о знамении. Мы можем и мы должны просить о подтверждении от Господа. Но в первую очередь мы должны позволить Ему сделать это по-своему, на Его условиях, а не на наших. Мы склонны вначале просить о знамениях, а потом приходить к Господу в искренней молитве. Давайте будем вначале молиться и искать познание воли Божьей. Давайте будем беседовать с Господом о ней. А если тебе нужно знамение, Господь даст его тебе. И еще одно, последнее напоминание. Бог не пытается скрыть свою волю от тебя. Очень многие думают, что они должны как-то обмануть Бога, чтобы Он открыл им свою тайную волю. Послушайте, Он намного больше хочет, чтобы вы познали Его волю, чем ты или я когда-либо желали познать ее. И Он хочет, чтобы ты принял правильное решение. Так что, если можно так сказать, не припирайте Бога к стенке, чтобы заставить Его показать, как вам поступить. Он дал нам свое слово. Он дал нам ряд очень практичных принципов, которым мы должны следовать. И самое наилучшее, Он дал нам живущего в нас Духа Святого, который помогает нам и все разъяснит. И если ты занят поисками супруга или супруги, следуй этим двум принципам. Избери верующего и попроси совета у Господа. А в следующем разборе мы коснемся еще нескольких принципов, которые будут большой помощью в ваших поисках. Да благословит вас Господь!